Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагавадгита, глава первая, на поле битвы Курукшетры, текст 19. Звуки всех этих раковин слились в сплошной рев, сотрясая небо и землю, и сердца сыновей Дхритараштры содрогнулись. Звуки всех этих раковин слились в сплошной рев, сотрясая небо и землю, и сердца сыновей Дхритараштры содрогнулись. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Бхактивиданты Свами Прабхупады. Нигде не упоминается, что когда в свои раковины затрубили Бхишма и другие сторонники Дурьятханы, это произвело хоть малейшее смятение в лагере пандавов. Напротив, в данном стихе описывается, как содрогнулись сердца сыновей Дхритараштры от звуков, произведенных раковинами пандавов. Это произошло благодаря вере пандавов в Господа Кришну. Тому, кто попросит защиты у Всевышнего Господа, нечего бояться даже среди величайших бедствий. Сагхошу дхарта раштранахам хридая нивьядарая набхашча притхивим чайва тумулубхену нандахаян. Звуки всех этих раковин слились в сплошной рев, сотрясая небо и землю, и сердца сыновей Дхритараштры содрогнулись. Итак, я взял небольшой стих к сегодняшней лекции из Бхагавад-гиты. Маленький стих, говорящий о том, как затрубили в раковины пандавы. И также рассказывается, как затрубили в раковины кауравы. То есть, с одной стороны, затрубили неблагочестивые личности в раковины, и с другой стороны, затрубили благочестивые личности или преданные. Раковины у всех были похожими. Все пользовались раковинами. Но смотрите, какая разница от того, кто в них дует. В одних руках это производит один эффект, в других руках это производит совершенно другой эффект. Итак, здесь подчеркивается, что пандавы были преданы Господу, поэтому они дули в раковину, и звуки этой раковины производили определенное воздействие, только благодаря тому, что они были преданы. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что нигде не указывается, что когда дули в раковину кауравы, или все те, кто встал на сторону Дхритараштры, то есть демоничных живых существ, когда они все дули в раковины, ничего не происходило. С кем не происходило ничего? С теми, кто попросил прибежище у Господа, то есть у преданных. Те, кто нашли прибежище у стоп Кришны, с ним ничего не произошло. Они даже не испытали страха. И говорится, одно из качеств преданного – это абхая. Он всегда спокоен, бесстрашен и спокоен. Бхая означает страх, абхая означает бесстрашие. И Кришна во многих своих стихах, вернее, во многих своих диалогах по отношению к своим преданным постоянно подчеркивает: не страшись ничего, не бойся, не беспокойся. Кришна постоянно успокаивает своего преданного. Итак, мы можем увидеть, что основная причина, по которой мы испытываем еще страхи, когда дуют в раковины демоничные живые существа, и мы так беспокоимся о своем положении, беспокоимся о том, что с нами будет в будущем, будущее наше неясно, только потому, что мы беспокоимся из-за своих страхов. Страх осознать себя душой, страх действовать как душа и страх стать слугой Кришны. Это три вида страха, которые порождают все остальные виды страхов для живого существа, которое обусловилось гунами материальной природы. Все боятся узнать о том, что они души. Почему? Тогда все, что они делают, не имеет никакой ценности. А каждый считает, что он делает очень важные дела. Каждый считает, что он очень важное совершает действие, воспитывает детей. Вот сейчас каждая женщина, как это скажет, не важно, что ли, воспитывать детей? Или, допустим, кушает, спит. Смотрите, какая важная деятельность. Совокупляется, обороняется. И живое существо скажет, как это все не важно? Но душа, как говорится, и не спит. Душа не ест, потому что она самодостаточна, она обеспечена. В духовном мире нет голода. Там не надо ни от кого отбороняться. Там все устроено таким образом. И это такой страх ощутить, что это все бесполезно. Все это не имеет никакой ценности. Потерять надежду на то, что все, что я делал в течение жизни, была пустая трата времени. И поэтому люди иногда беспокоятся, когда они слушают ведическое знание какое-то. Они немножко приходят в беспокойство. Если вы помните, недавно на лекции я зачитывал записку, как одна женщина написала: так что, растить детей плохо, помогать и лечить плохо, все, грех оказывается, вот вы тут наговорили, все оказывается грех. Посмотрите, как страшно, как возник гнев сразу этой женщины, у нее возникло беспокойство. Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Гнев отключает память и так далее, не буду дальше рассказывать, что происходит. Все, что говорит человек, бред. Это был полный бред, на самом деле, то, что она говорила. И то, что она делала. А когда человек пишет, это уже действие, да? Сначала появилось на умственном уровне неудовлетворение. Ложное эго было не удовлетворено. Страх появился. Что это? Все бесполезно. Я же благодетель. Я же действующий. И действующий на благо. И вдруг проблема. Ложное эго было не удовлетворено. Начинает совершаться действие, пишет человек. Итак, все, что говорит человек, бред, все, что делает он, безумие. И в этом состоянии он укорачивает только свою жизнь. Поэтому люди очень сильно боятся узнать правду. И Прабхупада пишет книгу «Бхагавад-гита, как она есть». Он берет подлинные тексты Бхагавад-гиты и снабжает их комментариями. Как правильно нужно понимать эти тексты? Есть 600 переводов, более 600 переводов Бхагавад-гиты. И стихи перемещены специально, на свое усмотрение разные знатоки делали эти стихи, перемещали, то есть последовательность стихов. Они меняли положение строчек в переводах, убирали какие-то стихи вообще, чтобы свою концепцию какую-то о жизни подтвердить, об абсолютной истине. Давали комментарии, и все эти комментаторы, как правило, не принадлежали, ни один из них, кроме Шанкарачари, не принадлежал к цепи ученической преемственности. Кроме Шанкарачари. Шанкарачари и то приходит с определенной миссией, чтобы ввести в заблуждение живые существа. В какие? В какое заблуждение? Проявить безличностный аспект Бога. Но для чего? Чтобы разгромить буддистов. Была только одна миссия у Шанкарачари – разгромить, уничтожить буддизм. И с этой целью он приходит и пишет комментарии на Бхагавад-гиту. Пишет комментарии. Это единственная Бхагавад-гита. И цель этой Бхагавад-гиты с этими комментариями и всей его деятельностью была разгромить буддизм. И когда приходит Шанкарачари, буддизм полностью исчезает в Индии. В всего 3% людей остаются буддистами, такими закоренелыми глупцами. После того, как Шанкара разгромил полностью философию буддизма. Итак, Будда приходит, громит этих ведавади, или людей, отклонившихся от принципов ведического знания, отвергает веды, хитрость такую делает, восстанавливает положение цели и смысла жизни, что надо выбраться из круговорота рождения и смерти, бьет по чувственным наслаждениям, бьет по привязанностям, таким образом восстанавливая внутреннее содержание, но полностью уничтожая внешнюю форму, поскольку люди стали использовать внешнюю форму вед для чувственных наслаждений. Тем самым стали дискредитировать ведическое знание. И тогда Будда отвергает это. Приходит Шанкарачарья и разгромил буддизм полностью. Показал, продемонстрировал всему миру несостоятельность философии Будды. Почти 2000 лет назад. А люди до сих пор: о, буддизм, буддизм, буддизм. Видите, как до нас туго доходит все. И потом приходит Господь Чайтанья и громит Шанкараваду. Имперсоналисты были разгромлены. Кто такие имперсоналисты? Это буддисты и последователи Шанкары. Шанкарачарья. Это буддисты. И последователи Шанкаравады. Или Майявади. То, что мы называем Майявади. И Господь Чайтанья разгромил все эти школы Майявади. И их разные ответвления есть. И он громит их. И все эти майявади принимают преданное служение, бхакти-йогу. Итак, этот стих очень удивителен тем, что люди могут не понимать, почему действует что-то в каком-то определенном аспекте таким образом и в каком-то определенном аспекте другим образом, когда это одно и то же. Смотрите, все написали одну и ту же Бхагавадгиту. Написал Прабхупада Бхагавадгиту, и вот столько преданных. Мы ходили на лекции. И все, что я рассказывал, это из книг Прабхупады. И сотни тысяч людей по всему миру становятся преданными Бога. Начинают повторять Хари Кришна, встают на путь благочестия. И существует более 600 переводов Бхагавадгиты, и мы не видим практически никаких людей, которые стали поклоняться Кришне. Почему же одно и то же оказывает разный эффект? И говорится, когда звучит Бхагавадгита, то сердца неблагочестивых личностей, демоничных личностей в страхе содрогаются. Когда говорит человек какой-то, который нашел прибежище, он говорит тот же стих, который говорит, допустим, другой какой-то человек. Когда нечистая личность говорит стих Бхагавадгиты, ни у кого ничего не происходит. И здесь говорится, что когда дули в раковину приспешники и Дритараштры, ни у кого ничего не происходило. Ни с чьим сердцем ничего не произошло. Ну, дудят он какой-то гром. Но когда задули пандавы, говорится, сердца кауравов содрогнулись. Они почувствовали, что они что-то сейчас потеряют, очень дорогое. Они испугались, страх охватил их. Пая. Страх. Страх. Они были очень неудовлетворены. Они обеспокоились. Они забеспокоились. И есть история, как Дурьятхана стал из-за этого болтать всякую ерунду. Обсуждать пандов. Можем видеть, как это происходит. Из чьих уст звучит то же самое. Это оказывает разное воздействие. Вот почему говорится, что нужно выслушивать ведические писания или пояснения, выслушивать святое имя, слушать святое имя или игры Господа из уст предавшейся души. Но все кауравы тоже были предавшимися в каком-то смысле. Почему? Потому что они также использовали веды. Они использовали веды. Они следовали ведическим путем. Они шли мирской религиозностью. Они знали ведическое знание. Как Триведа Вади. которые используют ведическое знание для своих чувственных наслаждений. Но пандавы были другими. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что с позиции мирской религиозности Арджуна намеревался совершить великое злодеяние, намереваясь сражаться на Курукшетре. Но с позиции, или если рассмотреть это было взглядом преданности, то есть трансцендентного знания, Арджуна намеревался совершить великое служение Кришне, намереваясь убить этих всех личностей, в числе которых был его собственный гуру. Очень удивительно. И люди с мирским сознанием всегда сбиты с толку. Всегда сбиты с толку. Почему? Потому что критериями и мерилами являются их чувства, лишенные знания. Нечистые люди. Кришна объясняет, логово вожделения в чувствах, в уме и в разуме. Поэтому если у нас есть вожделение, как бы мы ни мыслили, как бы мы своими чувствами ни работали, как бы мы своим интеллектом или умом ни двигали, там всегда будет авидья, невежество. И Кришна говорит, вожделение, покрывающее знание истина, вернее, вожделение, покрывающее истинное знание живого существа. Итак, если у нас есть вожделение, и мы слышим из уст реализованной личности какую-то фразу, какую-то шлоку, то у нас страх в сердце. Можем видеть, как мы боимся лекции каких-то личностей. Почему мы боимся чьих-то лекций? Как вы думаете? Почему наши сердца содрогаются? Почему мы не ходим на такие лекции? Потому что там цепляют наше вожделение. Там дуют в раковину, и там по нашему вожделению попадают. А мы так к нему привязаны. Мы начинаем гневаться. Мы начинаем критиковать. И так далее. Почему? Задумайтесь, почему? И поэтому сегодня я хотел разобрать этот стих. Такой маленький. Кажется, как он был связан с чем? Но что происходит в нашем сердце? Одни и те же раковины. Но смотрите, кто в них дует? Кто говорит? Говорить — это дуть. Это речь. И в чьих устах это звучит? И кто говорит нам? И говорится, кауравы очень сильно забеспокоились. От одних звуков этих, вибраций, мы перевели это слово там, пословный перевод, вибрации, содрогнулась земля и небо. Содрогнулись все материальные элементы, к которым были привязаны. Все эти материальные представления содрогнулись. Земные и небесные. Небесные. Все материальное. Тонкое материальное и грубое материальное. Грубое материальное — это пять элементов, которые соединены в земле. И тонкое материальное — небо, это эфир, разновидности эфира. Все наши ситхи, ум, интеллект, ложное эго и все остальное. И говорится, содрогнулось небо и земля от этой вибрации, только от одной. Почему? Потому что дули преданные. В раковину дули преданные. Поэтому ложное эго и забеспокоилось. Они очень сильно забеспокоились. И в Бхагавад-гите есть еще один стих, где говорится, мудрые не беспокоят невежд. Мудрые не беспокоят невежд. Они вовлекают их в деятельность, пропитанную или проникнутую духом преданного служения, для постепенного развития сознания Кришны. Таким образом, мы можем видеть, что если мы невежественные, то мы, естественно, ищем такой проповеди, которая нас что? Не беспокоит. Мы любим проповедников, которые нас не беспокоят. Мы ищем таких авторитетов, которые не будут нас беспокоить, чтобы не содрогалась земля и небо в нас. Внутри нас небо. И внутри нас земля. И если мы отождествляем себя с этим всем, то мы очень ищем все такое очень комфортное для своей землицы и для своих небес. Поэтому, когда мы только слышим звуки, на самом деле, предавшиеся личности, у нас проблемы начинаются. Поэтому можем видеть, как люди слушают лекции разных проповедников, они их удовлетворяют. Но лекции Шрилы Прабхупады не очень любят слушать. Лекции духовных учителей, так вообще ничего не понятно. Потому что кто-то адаптирует для нашей земли и неба, а кто-то дует так, что все это содрогается только. И одни проблемы. Говорится, сердца их содрогнулись. Потому что в сердце все эти привязанности. Хридаем. Хридаем Пашу. Сердце закованное в железо этих всех наших греховных поступков, совершенных в прошлом, всех привязанностей, мотивов материальных. То есть не духовная жизнь, а материальная. И когда мы слышим чей-то голос, чей-то киртан, он сотрясает наш материализм. А кульминацией всего нашего материализма является имперсонализм. Имперсонализм. Мы не хотим быть слугами. Мы в лучшем случае хотим слиться, хотим раствориться, не хотим страдать. Но мы также не хотим служить. Поэтому, говорится, имперсоналистам всегда выгодно поставить под сомнение существование Верховной Личности Бога. Они будут говорить, есть небеса, есть что угодно. Некий какой-то там интеллект, но ни в коем случае не Верховная Личность Бога. Потому что если Бог – Личность, то мы Его слуги. Смиренные, нижайшие слуги. А все хотят быть господином. Каждый хочет быть господином. Поэтому мы так беспокоимся и боимся всего, что поколеблет наши собственные представления. А все наши собственные представления связаны с материальной деятельностью. Вот почему, говорится, мантры являются самой важной частью жизни. Ман означает ум, трая – освобождение. Что это означает? Мы хотим освободить свой ум от этих ложных представлений о духовной жизни, о цели жизни, о смысле жизни. Вот почему мы нервничаем, почему мы гневаемся, когда слышим то, что идет вразрез нашим чувственным наслаждением, нашим планом. Представим, что я сейчас хочу наслаждаться, уже так обдумал какой-то план у меня, как там все сделать. И вдруг сюда приходит какой-то лектор и вот говорит, ну прямо как обо мне, вот будто бы лично обо мне, и все это громит. И я думаю, ну видать ему кто-то рассказал именно обо мне, а? И он лично прямо про меня говорит, кто-то ему из наших сказал явно. Кто-то ему рассказал, ага, видимо, тут есть авторитеты, уже написали досье ему, все объяснили. Заказная лекция, все понятно. Киллер, проповеднический киллер. Сейчас он шарахнет по мне. Прямо в ложное эго, в яблочко попал. Плохая лекция, плохая проповедь, неавторитетные шлоки, санскрит неправильно повторил. Почему мы начинаем это говорить? Неавторитетная история, потому что это задело нашу землю и небо. Это очень сильно задело наше ложное эго. И мы начинаем визжать, хрюкать. Хрюкать и визжать. Из-за этого невежества. Потому что это задело нас. Задело нас. Задело все наши ложные представления, привязанности. Гнев – это чувство неудовлетворенности. Чувство неудовлетворенности – приводит к обиде. Мы обижаемся на этого человека. Обиду каждый может почувствовать. Он может не анализирует. Но если нам что-то не нравится, у нас обида. Это что, он про меня, что ли? Или человек думает, как прямо, почти как про меня. Он испытывает неудовлетворение. Другой вопрос. Может ли он признаться себе в этом, что это о нем прямо? И это все о нем. Как только эта обида, появляется чувство мести. Чувство мести возникает, это значит, как отомстить-то? Надо найти недостатки. Он начинает ковыряться в недостатках, искать недостатки. А недостатки найти можно у всех. Как только человек нашел недостатки, а недостатков можно найти очень много, он начинает о них говорить. Тем самым он что делает? Мстит. Вы понимаете, да? Он мстит, потому что было задето его земля и небо. Особенно небо. Было задето его небо. Поэтому говорится, брахмана – это тот, кто постиг науку души и материи. Он может понять, что все это материально и все это благоприятно. Еще раз задуматься, может быть, изменить свои планы. Все это было так здорово. Говорится, человек в гуне благости, он всегда благодарен за любое слово, которое сотрясло землю и небо, которое помогает ему избавиться каких-то привязанностей, еще раз задуматься о более высокой цели. Разрубает узлы привязанности или, по крайней мере, ослабевает тугой узел этих привязанностей. Но демоничные живые существа, они содрогаются в страхе и они сразу хотят обороняться, защищаться. Они хотят выстроить мощную оборону, они хотят воевать, они сразу войну вам объявляют. Вы содрогаете их землю и небо, а они будут ковыряться в ваших недостатках. Они будут говорить всевозможные сплетни, распускать, они будут дискредитировать. Есть очень много историй в Махабхарате, как дискредитировали пандавов. Постоянно хотели низвести их положение до нуля. Итак, эти звуки раковин, необычные звуки. И мы бы хотели, по крайней мере, разумные люди хотят, чтобы звучали звуки раковины в руках пандавов, в руках предавшихся душ, которые могли бы содрогать наши нечистоты, помогать нам очиститься. Говорится, что очень сложно увидеть свою нечистоту. Всегда легко увидеть нечистоту другого человека, но свою нечистоту очень сложно увидеть. Поэтому и говорится, что свою чистоту лучше видеть глазами других. Спросить у другого, как ты думаешь, что вот во мне есть такого, над чем бы мне нужно было бы поработать? И человек говорит, вот, но вы сразу говорите ему, что я не буду на тебя обижаться. И если он такой глупый, поверит вам, то он вам скажет. Поэтому говорится, что нужно знать, кому говорить это. С кем можно искренне говорить об этом. С кем можно говорить искренне. Иногда рекомендуется такой вариант. Я вот ему следую. В храмах я раздаю такие анкетки, где написано, что бы вы могли мне пожелать для моей духовной жизни. Что вам не нравится в моих качествах, что бы вы хотели, чтобы я развивал и так далее. И я не прошу, чтобы писали имя и фамилию. Это инкогнито делается. Тайно. И там ящичек или какой-нибудь, и все туда бросают. И я анализирую. Это не очень приятно, естественно, для ложного эго. Почему? Потому что люди анонимно, они знают, что... Я говорю, даже можете попросить своих родственников написать под вашу диктовку, по почерку вас никто не будет искать. Можете из газет навырезать и словами, если вы боитесь. Но это очень благоприятно для нашей духовной жизни. Люди, разные люди говорят разное. Это не просто так, что мы все это принимаем. Нет. Мы слушаем, допустим, инициированным преданным раздаем. Они высказывают свое мнение, проживающие в храме. Высказывают мнение те, кто община, да, инициированные преданные в общине. Высказывают и разные, и мы делаем анализ. Я делаю анализ своего поведения. Вижу, люди говорят, вот вы там так-то, так-то, не до конца вы слушаете, иногда сразу начинаете. Вот перебиваете, вот то делаете. И моя земля, и небо содрогаются. Да. Особенно содрогается моя земля и небо, когда... Я собираю авторитетов, людей, которых я тоже уважаю, и они пишут или что-то говорят. Это тоже содрогает землю и небо. Но как это благоприятно. Потому что иногда человек погружается в такую иллюзию по поводу своего положения, по поводу своей деятельности. И даже не замечает, что никто просто не может сказать ему так, как есть. Все боятся его политики, боятся его интриг, боятся его мести в какой-то, боятся разных вещей. И для духовной жизни это неблагоприятно. Потому что у авторитета больше прав рассказывать о наших недостатках. И иногда авторитет просит, чтобы ему тоже помогли избавиться от каких-то не совсем, может быть, необходимых качеств. Как вы наверняка видели на культуре подвластной времени, в анкете, что бы вы могли пожелать лектору. И вы не думаете, что там все время мне желают счастья, добра, новых трудовых успехов. О, вот, Матаджи знает. Иногда такое пишут, прямо как будто бы где-то на рынке стоишь. И кому-то на ногу наступил. Крутому какому-то на ногу наступил. Иногда пишут такое, будто вы на Запорожце врезались в Мерседес. И вот человек, когда выскакивает, несколько человек, вот они вам говорят что-то интересное. И прямо в анкете такое длинное пожелание. Да. И это очень благоприятно для моей духовной жизни. Это содрогает эту землю и небо. Поэтому никогда не надо бояться, что кто-то содрогнет нашу землю и наше небо. Страх – это невежество. Из-за этого страха мы не можем на самом деле предаться. Мы не можем действовать правильно. Мы не можем найти прибежище у Кришны. Мы начинаем искать прибежище у кого угодно, только не у Кришны. И это означает, что мы еще не являемся преданными. Поэтому мы начинаем сражаться с преданными. Мы вроде бы один род, знаете, в этом роду. Это был все один род кауравов. Просто одни были, оказывается, пандавы, а другие были кауравы как-то там. Сыновья Дритараштры и сыновья Панду разделились, но все это был один род. Одна организация. И вдруг между ними началось какое-то сражение. Кто-то за что-то стал сражаться. И за что? Все люди вроде, все хотят мира, счастья. Итак, если вы помните, Кауравы, Шакуния был такой. Они выиграли в кости все царство у пандавов. И пандавы потеряли все свое государство. И их изгнали в лес на 13 лет. И было такое условие, что если за 13 лет их хоть кто-нибудь найдет и докажет, что это пандавы, то они еще 13 лет будут ходить. И так еще, и еще, и еще. Но это были необычные личности, кауравы. У них также были ситхи. Это не такие люди, как мы были. От нас-то можно где угодно убежать. Прямо в этом городе можно скрыться, и всю жизнь нас не могут найти. Там они были ситхи, демоны. Очень квалифицированные личности были. Очень квалифицированные. И говорится, когда пандавов отправили в изгнание, уже в последний год, в самый последний год, уже вот-вот несколько месяцев оставалось, они пришли в одно государство, которое называлось Вирата. Это был царь. Он был очень благочестивый, и он на самом деле был на стороне Юдхиштхиры всегда. Но уже почти 13 лет правили кауравы. И пандавы пришли к нему в государство, а поскольку они уже 10 с лишним лет ходили, уже никто их узнать не мог внешне. И они, когда учились в Гурукуле, их обучали там определенным дисциплинам. Есть одна дисциплина ведическая, это умение гримироваться, переодеваться и так далее. Да, это очень обязательно. Для браманов, кшатриев, это очень важная дисциплина, умение менять свой облик. Да, они могли там брови все другие сделать, нос такой сделать, глаза, все, рост могли изменять. Так умели гримироваться, так умели притворяться какими-то другими личностями. Это нужно было для военного искусства. Неужели вы ожидали, что я скажу, просто так делать, мне нечего было? В ведической культуре ничего просто так не бывает. И вот они пришли к этому царю Вираты. Встали перед ним. Первый пришел Юдхиштхира. И царь, он вышел к нему, посмотрел на него. А Юдхиштхира оделся в такую брахманическую одежду, тряпье с посохом. И когда царь Вираты вышел, он увидел, стоит такой мужчина огромного роста, такие плечи, такая шея. Держит посох, вот такие мышцы. Такая грудная клетка. А из-под этой гамчи такие вот мышцы там торчат. Шнур брахманический, четкий. Горшочек для чимана. Горшочек с водой. Ну, в общем-то, все как у брахмана, но тело ужасно. И он так встал на него, смотрит. И он так ему поклонился и говорит таким голосом. Говорится, у кшатриев у них голос такой, тоже. И он говорит, Я вот бродячий, странствующий, брамана. Ты не мог бы меня взять в служение? И он говорит, кто ты, брамана? С такими мышцами? Браманы всегда такие они. Они физически же ничего не делают, кроме ложек-то этих. Не понимают ничего. И кушают. Шастры держат с трудом. Шнур так вот наматывают. Гаятри читают. Физический труд и служение другим им не подходит. Они больше интеллектом работают. И тут он увидел такого странного брамана с такими мускулами, это как Шварценеггер, вот такое тело было. У всех, у пятерых пандавов было огромное тело. Вообще воины такие, мощные, накачанные все они были. Это сейчас, когда индийские фильмы смотрят, там какой-то Арджуна странный очень. Да? Такой бизнесмен. Бизнесмен в латах такой. Актер какой-то там. Из Щукинского училища. Нет. Махабхарати кшатри описывается. Они очень были физически высокие, стройные, мускулистые. Все это. С детства они обучались этим военному искусству. Говорится, с детства они слоненка должны были поднимать. Вот как они растут, и слоненок растут. Они должны его таскать были. Этого слоненка. Да. И этот царь Вираты сказал, я странный, ты больше похож на воина, на какого-то, на великого. Он сказал, ты что, это браман, просто что-то с телом происходит, видимо, мантры неправильно повторяют. Что-то со мной такое происходит. Тело, сам же знаешь, тело с телом проблемы нынче. Конец Двапара Юги. Что-то со мной происходит. И я, он сказал, что ты умеешь? Он сказал, я знаю политику, экономику, историю. И я очень искусен в науке игры в кости. Да. Юдхиштхиру к тому времени уже обучили играть в кости. Это примерно как наперстки. Знаете такие? И он сказал, я поэтому могу тебе очень многому помогать, быть советником твоим. И он так стоял на него, смотрел, слышал его речи. Он говорил там шастры, стихи цитировал. Потому что Юдхиштхира был дхармараджем. Он знал всю дхарму. И все, что он говорил, полностью слово в слово подтверждалось писаниями. Даже когда он вообще разговаривал с кем-то, вы берете все его фразы, проверяете, и там будут эти диалоги какие-то в шастрах между великими мудрецами. Так речь его была устроена. Ничего не расходилось со священными писаниями. Что бы он ни делал, что бы он ни говорил. Такой был Юдхиштхира. И царь, когда услышал он такую личность, он подумал, вот это да, какой успех. Он говорит, конечно, давай, я тебя принимаю к себе в служение. Будешь моим советником. Он сразу увидел, что он даже по речи отличил его, что он превосходил всех его браманов дворцовых. По речи даже он увидел. По учтивости его, по его этикету. На следующий день перед ним предстал другой человек, еще более здоровее в 5 раз. И он был тоже так очень странно одет, у него в руках была кастрюля, поварешка. Это был Пхима. И царь, когда увидел, он говорит, а ты какой брахман? Он сказал, не, я не брахман, я повар. Врикадара. Волчья пасть его называли, потому что он ел, как волк. Все подряд съедал. Он только ел и дрался, больше ничего не делал. У него было 2 занятия. Есть, и когда он не ел, он бился. И чтобы его остановить от битья, надо было его занять едой. Если он не ест, он бьется. Если он не бьется, то он ест. Вот такой был. Это второй брат пандов, Пима. И он пришел и сказал, я могу быть поваром, я так хорошо готовлю, и на кухне я непобедим. Это был тоже такой суперповар, который на самом деле... И он сказал, я немножко даже драться умею. Если тебе не надо повара, то я могу быть твоим таким как бы борцом, я могу бороться, могу побеждать всех твоих борцов. Он сказал, ну борцов-то у нас, борцов-то тут. Бороться со львами, со слонами. И он подумал, да, этот, похоже, может. Ну, что-то странно. Вчера пришел такой браман странный. Сегодня... такой, с такими мышцами. На следующий день она пришла и тоже была в... с ней познакомиться поближе. Она была так прекрасна. По внешности тела можно было определить. Когда она... ты так прекрасна, и ты нищенка, что такое? Она служанка. С такой... служанкой. У твоей дочери или у твоих родственниц. Старший Матаджи. Матаджинском. Старший Матаджи сразу стала. Другой человек. Царь Вираты увидел Сахадеву. Такого роста. Он говорит, я пастушок. И он так на него смотрел. Ты пастушок? Он говорит, да. И еще я врач ветеринарный. И немножко на колеснице могу ездить. Немножко могу стрелять. Ну так, в основном пастушок. И царь Вирата очень был удивлен, что это в эти дни происходило. Какие-то личности приходили к нему на работу, устраивались. Очень странные. Очень странные личности. И он сказал, ну хорошо, пастушок, так пастушок. И принял его пастушком. На следующий день пришел Накула. И когда царь Вирата увидел его, он сказал... ну, а ты кто? Он сказал, а чем вы, государь? Он говорит, да нет, так, просто. А ты кто? Портной? Там тоже такой. Они все были такие, огромного роста, вот такие мышцы. Вот как сейчас на фотографиях показывают какие-то эти культуристы. Вот они такие, тело у них такое было. И он сказал, не, я-то не, я не портной, я конюх. Я конюх. У тебя есть кони? Ой, коней люблю. Все, могу про коней тебе рассказать. Могу ухаживать за конями. Все, что с конями связано, я знаю. Не пожалеешь, возьми меня конюхом. Он сказал, хорошо. И взяли его конюхом. И на следующий день кульминация. Прибегают слуги, говорят, там это, ой, ай, ой. Он говорит, что еще один? Конюх или еще один повар. Они говорят, не, это уже ой, ай, ой, ай. Идите взгляните, это вообще это, мы не знаем, что это, как это, что это там такое. Он уже так выходит с таким подозрением, открывается, и он видит очень удивительную личность. Это Арджуна был. Огромного роста. В женском платье. С накрашенными губами. Ресницы. Все, женские серьги, бинда тут. Полностью одетый, как женщина. Все женские украшения на нем такого огромного размера. И Арджуна, он так маскировался, он думал, что мышцы-то у него такие были огромные, что он был за самым лучшим воином. И он такие женские украшения так разгибал и несколько штук так одевал на мышцы. И они так еле-еле держались так. Если бы он так рукой сделал, они бы пах соскочили. И он такой, накрашенные губы, прическа красивая женская, коса какая-то у него была. Так. И он такой. И этот царь Вираты. И он говорит, ты кто, красавица? Арджуна. И он, у него была такая мощная грудь, и чтобы грудь как-то спрятать, он очень много всяких бус надел. У него так бусами все было завешено. Вся грудь была бусами завешена. И очень сильно были накрашены губы. И Арджуна, он еще кокетничал, как женщина. Он так делал. Это было так смешно, потому что такой здоровый мужик такой стоит, значит, воин. И так он. И он таким голосом стал говорить. Он говорит, а я мастер танцев, пения, рисования. Я могу учить ваших женщин разным искусствам. Могу быть клоуном, шутом. И царь Вират, он просто стоял на него смотрел, и все эти подданные смотрели. Никто никогда не видел такого клоуна. И царь, он уже был сбит вообще с толку. И он сказал: хорошо, хорошо, живи на женской половине. И он: спасибо, и пошел. И такой, как ноги такие у него на раскоряку, потому что все мышцами было. Такой накачанный. И они стали там жить и поживать. И на самом деле царь увидел, что такой прекрасный у него брамана появился, такой разумный, все так здорово советует, все четко, все по шастрам. Конюх такой вообще бесподобный, а пастушок. Все стада вовремя ходят, только когда он выходит, стада сразу. Даже животные сразу. Туда, они сразу туда бегут. Туда, они сразу в ту сторону бегут. Они очень были могущественные. Говорится, эти пятеро были лучшими из людей. Очень огромные и великие личности. И тут произошел такой конфликт интересный. Там был Кичака такой, главнокомандующий армией государства Вираты. Самый уполномоченный этого царя Вираты. И он был такой гордый и любил выпить. Но он был воином, очень великим воином. И говорится, из-за того, что он был главнокомандующим государство Вираты было непобедимым эти 10 лет. И Дурьятхана всегда мечтал завоевать государство Вирата, отобрать все богатство, отобрать женщин, отобрать стада, коней. Все это было государство прославлено всем этим. Очень много было зерна, молока, всех этих драгоценностей. И Дурьятхана мечтал, но он не мог напасть на Вирату только потому, что там был великий воин Кичака, главнокомандующий государством Вираты. И вот этот Кичака, он был таким любителем женщин и любил выпить. И как-то он пришел к себе после великого сражения, как-то там сражалась Вирата с каким-то государством. Он приехал домой, и он не знал, что там в доме новый пастушок, новый браман, новый конюх, еще новый клоун. И есть новая служанка, прекраснейшая из женщин. И как-то он подпил и позвал к себе служанку. И служанки не было. И тогда Драупади попросили женщины: ты не могла бы там Кичаке принести вина, там поднос? И Драупади, она сказала: хорошо, закрыла лицо, принесла. Но у Драупади были такие глаза, что одни глаза, все уже, сразу. Лук и стрелы сразу попадало в сердце одним взглядом. И он увидел и стал к ней приставать. И Драупади оттолкнула Кичаку. И Кичака под влиянием алкогольного напитка, все, он, так сказать, потерял страх, в смысле погрузился в полный тамас, полное невежество. И говорится, что кшатрия никогда не поднимет руку на женщину, на сумасшедшего, на спешившегося, лишившегося колесницы, безоружного, сумасшедшего, пьяного, старика, ребенка и женщину, естественно. Никогда не поднимет руки. И Кичака со всей силы пнул Драупади. Пнул ее. И представляете, для такой хрупкой женщины пинок военачальника, воина такого. И он нанес ей травму прям. И она ушла на кухню. Она пошла на кухню сразу. Потому что на кухне был великий повар. А это были все ее пять весельчаков были ее мужья еще к тому же. Кичака не понимал, что он объявил войну всей вселенной, пнув Драупади. Он не знал, кто за ней стоит. Он пнул ее, пьяный, был такой довольный. И сказал: если ты не придешь ко мне сегодня вечером, я тебе покажу. Драупади пришла на кухню, плачет, А там повар Пхима к ней подходит, говорит, в чем проблема? Колпак снял, что случилось? Она говорит, вот тут такой нехороший товарищ появился, пнул меня. Пхима говорит, ура! Пхима, это был праздник для Пхимы. Ура! Пхима повеселел. Он не в смысле повеселел, что Друпаде пнули. Появилось дело, да, ему надоело уже варить это все, надоело ему кулинарное искусство, это ведическое. Он уже не мог, он же объедался, просто сидел там на кухне, все, объедался, все это варил, готовил, ел. И тут вдруг пнули Драупади, он был так счастлив, что наконец представилась возможность. И он сказал, не беспокойся, я пойду вечером к нему на свидание. А поскольку они все были большими знатоками, как перевоплощаться в женщин, вот, допустим, Арджуна, видите, как перевоплотился, что там сразу его клоуном приняли, сразу, даже не надо было ничего объяснять. Пхима сказал, самое главное, скажи служанкам, чтобы они погасили свечи и одну свечку в углу оставили, чтобы такой полумрак был. Потому что если я зайду, так, кстати, он подумает, что слоненок какой-то пришел. И он одел сари, большое сари ему нашли. Он замотался в это сари, у него были такие усы большие, закрылся, зацепил. Пришел и сел там на кровать. Кровать вся так прогнулась и сидит. Этот Кичака, подвыпивший, заходит. И он начал говорить разные слова. Ну ты на меня не обижайся, что я тебя пнул. Всякое бывает. Ты еще не знаешь моего настоящего пинка. Ну такой. И он подошел и хотел обнять. И Друпади была очень хрупкая. И он так приготовился. Потому что темно было. Он видит что-то такое там. И он так подошел. И так прикоснулся. И так. И он так насторожился и так и ощутил такое, как железное тело. И даже там какие-то такие мускулы бегали. И он так весь замолчал. И тут Пхима развернулся. Дорогой! Как я тебя долго ждала! И как обнял его! Этого Кичаку. И просто прижал его по-матерински к груди. И положил на пол. И ушел варить. На рассвете прибежали слуги. Ай, что такое? Нашли труп Кичаки. Прибежали браманы, начали обследовать, кто убил, от какого вида оружия. Никакой раны, никакой ссадины. Говорится, это был фарш, покрытый телом. Даже кости были в порошок. Он так его, ну, обнял и облобзал немножко. И все. Это уже был мешок, просто мешок с фаршем. Кости были все перемолоты. Все. И никто не мог понять, потому что никогда из браманов, ни в шастрах, нигде, никогда никто упоминания о таком виде убийства даже нигде не было. И они стали думать. И самый такой браман, сведущий во всех этих вещах криминальных, он стал думать, какие же виды оружия, у кого есть, кто же такое мог сделать. И он пришел к выводу, что это сделали гандхарвы. У гандхарвов был такой вид оружия, что они могли потоком воздуха ударить, и все внутри. Все органы тоже в фарш превращались, все кости, все. И так все на гандхарвов сперли. Кичаку убили гандхарвы, и весть быстро разошлась по всей округе. И к Дурьятхане приходят и говорят, в государстве Вирата горе. Он говорит, что там у них случилось? Кичаку гандхарвы убили. И Дурьятхана. Какая радостная весть, говорит Дурьятхана. Кичаку убили гандхарвы. А как они его убили? Ой, страшное дело. Там просто фарш, покрытый кожей. Хоронили так его с почестями. 9 дней, 40 дней. И Дурьятхана сказал Карни, давай собирайся, мой друг, нападаем. Нападаем на Вирату. Вот теперь-то мы сейчас отберем у них все. Все их богатства. И они решили напасть на государство Вирата. И они сразу начали. Дурьятхана с Карной поехали коров забирать. И они, одна армия пошла коров забирать. Третья армия, вернее, другая армия решила напасть на крепость, на это государство. Ворота, все. И кичаки нету. И царь Вират увидит, войну объявили по всем правилам, гонца послали, ультиматум, все, или сдайся, все, отдай. Но кшатри должен принять вызов, они должны сражаться. И царь говорит, как же так, кичаку убили, я ж не знаю как, что делать. И Пхима говорит, приходит, говорит, ну я хоть повар, но я немножко знаю, как вот сражаться. Если ты просто мне скажешь, что я могу хотя бы на поле выбежать, хотя бы с кастрюлями, то я думаю, ты не будешь слишком сильно беспокоиться. Нет, он говорит, я ничего не обещаю, но я так думаю. Ну, проверь меня. А поскольку он видел, как он слонов там переворачивал, этих львов разрывал, то он подумал, на самом же деле, что я так беспокоюсь? Тут у меня повар такой, что ему не надо ни ножей, он разделывает все так, на кухне, руками, режет всех, кромсает. И он подумал, хорошо. Он сказал, ну, у меня нету хорошего колесничего. И тут Юдхиштхира, он сказал, ну, я немножко умею так. Видел, как папа ездит в детстве. Ну, что там, немного знаю про военное искусство. Чуть-чуть совсем, маленечко. Он так руку поднял. И царь Вират, он смотрел. И он говорит, ну, давайте, вы очень такие... И он сказал, сына позвал, царь Вират, и сказал, быстрее давай, наши стада иди, езжай, спасай, наши стада. А он говорит, так кто, с кем я пойду-то? А там пастушок спит под деревом, стада пасутся, и пастушок спит. И сын царя Вираты, он говорит, а с кем я поеду, один что ли, один в поле не воин, у меня даже колесничего нету. И тут клоун выходит в женской одежде и говорит, а может я на что сгожусь, а? И он говорит, а ты-то? Ну, я немножко умею управлять колесницей. Поедем кататься. Давно я тебя поджидал. И он говорит, ну, странно, если я появлюсь рядом с тобой, как воин, он-то был весь в латах, а тут в женской одежде, с накрашенными губами какой-то. Непонятная личность какая-то такая. Он говорит, ну это же позор, я как с тобой. Он говорит, ну ничего, не беспокойся. Ну ладно, он сказал. Я согласен. А когда они приходили в это государство, они недалеко от этого пастбища на дереве спрятали свое оружие. И там же Арджуна спрятал свою раковину, Девадатту. Некогда демон Майя Данова подарил эту раковину Арджуне за то, что он спас его из лесного пожара. И когда трубили в эту Девадатту, то страх был у всех, кто не был благочестив. И демоны, они страх наводят в основном на тех, кто что? Сам также неблагочестив. Всегда боятся таких. И у него там в кустах лежал Девадатта, его знаменитый лук Гандива, все его стрелы эти, астры, вивастры, брахмастры, все там лежало. Его все эти приспособления, латы, все они спрятали. И вот они поехали, и он говорит, давай заедем тут в одни кусты, мне надо в кустики. А там уже армия Дурьятханы подошла уже к стадам. И смотрит какой-то, издалека смотрит, кто-то выскакивает, какой большой, с плеткой, с дудочкой. Смотрит, думает, кто это такой? Кто это такой? А с другой стороны смотрит, несется колесница. И колесница раз в кусты куда-то заехала. И этот царевич, он говорит, ну давай скорее, ты что там? Ну он-то думает, что там процесс отправления естественных надобности происходит. И вдруг видит, выходит Это личность в женской одежде с луком. В руках раковина, со спиной колчан. Ничего понять не может. Снимает все это, прячет в колеснице и говорит: «А теперь поехали». Он говорит: «Ты кто?» Он говорит: «Неважно». И они приближаются к этой армии. И Дурьятхана с Карной сидят впереди на конях, вернее, в колесницах, и смотрят туда. И видят, что такое, какая-то женщина здоровая едет. Сзади какой-то там с луком мелькает. Какой-то маленький такой, он очень таким плюгавым выглядел по сравнению с Арджуной, этот царь. Какой-то, они думают, что такое-то, какая-то большая матаджи едет, за ней какой-то ребенок там с луком, с игрушечным. Так, мелькает. И Дурьятхана говорит Карне: «А что там такое, что за цирк какой-то это? Какая-то женщина с ребенком на колеснице боевой уехала. Что там за такие дела какие-то странные творятся?» И этот царевич, он из-за Арджуны ничего не видел. Какая армия, кто там стоит? И он все время пытался, но Арджуну такие плечи, это коса у него развивается, сари, эти серьги болтаются. Когда вожжи натягивают эти украшения, пух, лопаются и вылетают, слетают с него. И Арджуна так раз и развернулся на колеснице перед этой армией. И царевич-то как увидел, сколько там народу, бросил свой лучок, бросил стрелки и побежал. Выскочил из колесницы и побежал домой. Что-то забыл там дома и побежал сразу. И Дурьятхана с Карной смотрят, развернулась. Ребенок выскочил, тетенька стоит, ребенок выскочил с колесницы, бросил лучок, стрелочки, побежал. Тетенька выскакивает с колесницы и за ним бежит. И они так вроде, кажется, оба на утек, так сказать. И бежит мальчик какой-то, за ним такая тетка большая. И Арджуна бежит за ним. И они ничего понять не могут. Это Дурьятхана с Карной. Что такое вообще происходит? Приехали на боевой колеснице женщины с ребенком. Ребенок что-то там играли или что они делали. Теперь нас увидели, убегают. Ну ладно, нормально все. И Арджуна бежит, кричит ему: «Ах ты, что, почему лучше быть убитым, чем... Ты же кшатрия!» И начинает ему почти Бхагавадгиту говорить: «Ты же кшатрия, долг сражаться, ты куда побежал?» Он говорит: «Ты что, я как могу, я один против...» Он говорит: «Да не бойся, у нас же есть лук, и давай», и его, схватил его все-таки, этого царевича, и его, тот брыкается, он: ты же воин, он отрез его, привел его к колеснице, говорит: «Не бойся ничего, сейчас мы сразимся». Он говорит: «А ты как, с чем будешь сражаться?» И он говорит: «Да ты что, не помнишь?» И достает, лук вытащил. И этот царевич посмотрел на лук и говорит: «Это что за такой лук у тебя?» А у него был очень необычный лук. И Арджуна берет, достает там из кожи саламандры, такой для... Знаете, когда стреляют из луков, чтобы тетивой не срезало мясо на руке, такие надеваются кожухи. Здесь на пальцы одевается, чтобы тетивой не... Он все это одевает, все эти приспособления, колчан достает, раз туда, раковину достает. И он говорит: «Ой, это не лук ли случайно Гандива?» Он говорит: «А ты откуда знаешь?» «Так я столько историй слышал, так это же лук Арджуны!» Он говорит: «Ну вот я перед тобой и стою, Арджуна!» Крашеные губы, коса, сари, здоровый такой, с луком, с этим всем. С раковиной. Он говорит: «Я Арджуна, мы просто скрываемся». И он начинает ему рассказывать эту историю быстро, что мы просто скрываемся. И этот царевич говорит: «Да! Так с Арджуной мне ничего не страшно!» И он опять лучок хватает, стрелочки хватает. Там. И тут Арджуна, он задул свою деватату. И как только он задул в раковину, у Дурьятханы бук, у Карны бук, и Арджуна в колеснице говорит: «Давай». И уже этот мальчик колесничим стал и Арджуна в женском платье, с накрашенными губами, коса, серьги женские, с луком гонил. И он как натянул только тетиву, звук такой, прошел, аж деревья так засушали. Только натянул он лук Гандивы. Помните, да, что такое Гандива лук? Это Господа Шивы лук. И он натянул этот лук, взял эту свою стрелу, натянул лук и выпустил. И стрела разлетелась на 10 тысяч стрел в воздухе. И сразу одной стрелой он поразил в сердце 10 тысяч солдатов. И они сразу замертво упали. И он набросился. И он как начал палить Арджуна. Тот едет, и Арджуна стреляет. И сотни тысяч людей сразу падать стали замертво. И сердце Дурьятхана и Карны, оно в страхе, содрогнулось от страха. И Дурьятхана говорит: я так и понял, это Арджуна. Это Арджуна, только он мог наброситься на одну армию. И только у него стрелы так разлетаются. Только почему он в женском платье, я ничего не понимаю. Что за цирк? И Карна развернулся и сказал: бежим! Но Карна был тоже великим лучником, но Карна испугался. Почему? Карна понимал, что Арджуна сражается за правое дело, он защищает государство, Вирата, а они напали на него. И Карна был также квалифицирован в дхарме, он знал, что ни за правое дело, ни на их стороне будет победа. И когда он услышал раковину, то вот этот страх он прошел. Почему? Потому что он понимал, что он действует неправильно. И один звук этой раковины также беспокойство привел. Ложное эго содрогалось. Почему у всех у них раковины, которые им дарили демоны? Потому что все связано с ложным эго. А кому поклоняются демоны? Господу Шиве. А лук чей был? Тоже Господа Шивы. Все было рассчитано на атаку ложного эго, на все эти привязанности. И любой, кто был привязан, у кого было ложное эго, содрогался. В страх наполнял таких людей. Сразу. При одном напоминании лука Гандива, при одном звуке раковины, у них у всех начинались проблемы. Итак, Арджуна стал атаковать. И Карна, развернувшись, решил убежать. И Дурьятхана остановил его и сказал: все, теперь мы можем доказать, что сегодня последний день их 13-летнего изгнания, и мы их обнаружили. Все, теперь они на 13 лет еще раз уйдут. А Карна сказал: ты забыл число сегодняшнее. Этот день был вчера. Поэтому они раскрыли себя. Так что давай бежим. И тут несколько стрел воткнулись и в Дурьятхану, и в Карну. Ранил Арджуна их. Ранил. И они ретировались, убежали. Там же, на поле боя, где подходили, просто была уже такая идея. Вышли солдаты, потом вдруг солдаты расступились, и выскочил какой-то здоровый-здоровый человек, и один побежал на всю армию. А царь Вираты с каким-то новым колесничим, в брахманической одежде, вот с такими мускулами, он развернулся. С другой стороны, пастушок с хлыстом бежал уже. И этот человек кинулся в одиночку на всю армию. Что же они увидели? Они увидели страшные события. В огромном радиусе вокруг этого человека просто все на куски и клочья летело. Это был Бхима. И Бхима был так счастлив. У него было такое радостное лицо. Это как музыкант он. Он был в экстазе. Лицо было в полном блаженстве. Если кто-то дерется, вот такое всегда лицо. Здесь такое. Это просто была какая-то музыка. Это была музыка. Для него это была музыка. И так они разгромили все это, и остатки убежали. И царь Вираты, он понял. Он сказал: я понял, кто вы такие. Что вы этих великие пять личностей, это вы, друзья Господа Кришны. Как же вы удачливы, как же вы благословлены, что вы нашли прибежище у стоп Господа. Поэтому любой, кто с вами встречается и кто нечист, содрогается и бежит. Харе Кришна. Кришна, спасибо большое. Может быть, есть у вас какие-то вопросы? Поэтому очень благоприятно, на самом деле, когда наше ложное эго кто-то тревожит. Иначе мы будем его защищать и даже не заметим, как начнем его опять взращивать. Даже не заметим, прикрываясь писаниями, прикрываясь всевозможными отговорками. Поэтому так благоприятно, чтобы почаще кто-то дул в раковину нам, особенно в ушную. Особенно в ушные раковины, чтобы нам подули почаще. Хари Кришна, спасибо. Шрила Прабхупада, ки джай. Шри Шри Гурнитай, ки джай. Шри Джаганат Госвами, ки джай. Шри Баладева, ки джай. Шри Субхадра, ки джай. Гоура Праминанды, хари хари гоу. Спасибо большое. Извините.